Глава пятая. «Так что там у тебя случилось?» Лев Иванович посмотрел на вяло ковырявшую вилкой в тарелке Дину. «У меня дочка пропала», — сдерживая слезы, ответила Дина. «В Москве пропала. Неделю назад перестала отвечать на звонки и вообще на связь выходить. Мы сначала думали, что она просто приболела и не хочет нас расстраивать, но потом поняли, что... что-то неладное с ней случилось, и тянуть больше нельзя, и вот, приехала ее искать». «А может, и вправду приболела? Сейчас грипп такой по столице бродит, что мама не горюй». Пробовал утешить одноклассницу Лев Иванович, но сам он мало верил в свою версию. «Нет», — Дина покачала головой. «Она пропала конкретно, и с ней что-то ужасное случилось. Я чувствую, понимаешь? У меня трое детей. Старшая дочь Асия замужем, и двое деток у нее». «Так ты бабушка у нас?» — улыбнулся Гуров. «Поздравляю». «А еще у меня двойняшки — Алим и Айнура». Словно не замечая реплики Гурова, продолжила Дина. «Алим учится в Симферополе на врача, а вот Айнура, она никак не может себя найти в жизни. Окончила торговый колледж, но, немного поработав в магазине, пошла официанткой в кафе. Потом работала няней в садике. И еще в клубе у нас в городе работала. В общем, ей уже 23 года, а она все еще мечется и ищет, где ей понравится больше». «Ну, это еще хорошо, что хоть ищет и мечется, а не сидит и за юбку твою держится, как многие сейчас», — ответил Гуров и понял, что ляпнул что-то не то. Потому что Динино лицо вдруг из смуглого стало бледным, и слезинки покатились из глаз. «Лучше бы за юбку мою держалась», — выдавила из себя одноклассница. «Теперь вот пропала. Ей и я, и Ася, и отец, и Алим писали и звонили. Молчит, словно и нет ее уже на этом свете». Дина всхлипнула и, поспешно достав платочек, стала вытирать слезы. Лев Иванович встал и, по-хозяйски уверенно открыв кухонный шкафчик, достал оттуда пузатую бутылочку Хеннесси. «Давай-ка я тебе немного коньяку накапаю, чтобы ты успокоилась». «Я не пью совсем», — испуганно посмотрела на него Дина. «У тебя аллергия на спиртное?» — решил уточнить Гуров, но Дина покачала головой, и тогда он сказал. «Так я тебе пить не предлагаю. Это вместо валерьянки. Коньяк обладает сосудорасширяющим и успокаивающим действием. Нормализует давление и снижает нервное напряжение», — наставительным голосом отчеканил он. «Сам я за рулем, а тебе нужно успокоиться и все мне подробно рассказать. А как ты расскажешь, если все время будешь слезы лить?» «Ладно, но только чуть-чуть», — шмыгнув курносым носиком, согласилась Дина. Лев Иванович, словно аптекарь, накапал в маленькую рюмочку немного ароматного коньяка и подвинул его Дине. Та осторожно, словно боясь, что после этого упадет замертво, пригубила, а потом выпила все содержимое рюмочки до дна. «Вот и отлично. Теперь съешь чего-нибудь, а потом расскажешь мне все с самого начала. Договорились?» Лев Иванович успокаивающе положил свою руку на руку Дины и заглянул ей в глаза. Они молча ели минут 10, и Гуров все это время украдкой наблюдал за Диной. Он все пытался вспомнить ее такой, какой она была в юности, и восстановить в памяти те черты ее лица, которые в то время приводили его то в восторг, то в оцепенение, в зависимости от того, в каком настроении он сам тогда пребывал. Коньяк начал действовать, и круглые щечки Дины раскраснелись, а с глаз стала уходить пелена. И они приобрели прежний ясный и чистый голубой цвет, который был присущим в те далекие школьные дни. «Все-таки удивительная вещь — время», — подумал Лев Иванович. «Иногда оно старит нас и изменяет до неузнаваемости. А иногда, в редкие часы, наоборот, показывает нас друг другу такими, какими мы были много-много лет назад, в юности. И нам начинает казаться, что время остановилось, и мы остались такими же красивыми и молодыми, как были». Айнура, в отличие от Аси и Алима, никогда не была серьезной девочкой и ко всему относилась слишком уж легко и беззаботно. Она никак не хотела взрослеть. Начала рассказывать Дина, когда они с Гуровым убрали со стола посуду и сидели на кухне только потому, что в ней было уютнее, чем в комнате у Дины, где не было стульев, а стояли только большая кровать и небольшое кресло-качалка. Училась она, в отличие от брата, посредственно и ушла из школы, не доучившись до 11 класса, в колледж. Алим же окончил школу с серебряной медалью и поступил в институт. Он всегда мечтал стать доктором. Они с Айнурой, хотя и двойняшки, но такие разные. Добавила Дина и сильнее сжала чуть полноватые губы, сдерживая эмоции. «Где вы живете в Крыму?» Чтобы немного отвлечь Дину от образа Айнуры, спросил Гуров. «Сначала жили в Джанкое. Там родилась Алия, а потом переехали в Бахчисарай. Алим с Айнурой родились уже там. Учиться Айнура уехала в Ялту. Ей вдруг захотелось стать самостоятельной и независимой. Мы с мужем в деньгах никогда не нуждались, даже в сложные 90-е у нас в доме был достаток. Но детей воспитывали в строгости и не баловали, приучали к тому, что деньги нужно зарабатывать самим, а на родителей не надеяться. Сами работали с Рамилем день и ночь, и детей приучали к труду». Дина многозначительно посмотрела на Гурова. «Это правильно», — кивнул Лев Иванович. Он просто не знал, что ему сказать на этот взгляд Дины. Сам-то он тоже, можно сказать, горел на работе. А вот детей ему Бог не дал. Так что вся педагогика была ему известна только в теории. В Ялте Айнура сдружилась с одной девочкой, Светланой Корякиной. Продолжил рассказывать Дина. «Мне почему-то кажется, что если бы не дружба дочери с этой девушкой, то она бы давно уже нашла себе постоянное занятие». «Ну-ка, расскажи подробнее об этой дружбе», — попросил Лев Иванович и весь внимание наклонился вперед. «Я, собственно, не знаю, что и рассказывать», — замялась Дина. «Я Свету не очень хорошо знала, и возможно, что я ошибаюсь на ее счет». «И все-таки расскажи о своих впечатлениях. Мне почему-то кажется, что Света как-то связана с тем, что твоя дочка пропала». «Почему ты так думаешь?» Испуганно глянула на него Дина. «Я не думаю. Я только предполагаю и чувствую. Пока только чувствую. Просто за много лет службы в уголовном розыске у меня развилось чутье на такие вот странные дружбы. Когда один человек полностью подчиняет себе другого и влияет на его дальнейшую судьбу. Да и жизненный опыт у меня какой-никакой есть. Я ведь прав, что Света как-то влияла на Айнуру. Это она позвала ее в Москву». «Да-да», — энергично, но все так же испуганно закивала Дина. «Именно это я и хотела сказать, когда говорила, что Света влияла на мою девочку и, может, даже на ее исчезновение. Не напрямую, может быть, но косвенно. Ты прав, это именно она и позвала Айнуру в Москву. Давай ты мне сейчас расскажешь об этой Свете все, что знаешь. А заодно и о том, как, по-твоему, она влияла на Айнуру». Гуров, видя, что одноклассница снова начинает волноваться, положил ненадолго ладонь на ее руку, чтобы привлечь к себе ее взгляд, и тут же убрал. «Я уже говорила, что Айнура училась в Ялте в торговом колледже, и там познакомилась со Светланой. Она привозила ее к нам пару раз погостить, и мне, если честно, эта девочка очень не понравилась. Но, может, я все-таки и предвзято к ней отнеслась». «Дина, давай без «может». Что ты о ней подумала?» Света оказалась очень бесцеремонной девочкой. Она могла взять без спросу какие-то вещи у нас в доме и не положить их потом на место. Приходить на кухню и брать из холодильника еду, когда ей захочется что-то съесть. Носила вещи Айнуры. А потом, мне кажется, что она даже некоторые вещи забирала себе. Они с дочкой были одного роста и почти что одной комплекции. Айнура, правда, похудее Светланы немного. И нередко так бывало, что я не находила у дочери то ее дорогих кроссовок, то сумочки, которую отец привез ей в подарок из Турции. Айнура часто теряла. Так она мне говорила, то новые джинсы, то футболку. А сама Айнура как к этому относилась? Я пробовала с ней поговорить, но она закатывала глаза и говорила мне: «Мама, это же мои вещи, я сама разберусь. И притом, Света сирота. Тебе что, жалко, если она кусок колбасы в холодильнике возьмет?» В общем, как-то так. Я потом просто старалась не обращать на все эти выходки нашей гостьи внимания. Все-таки сирота. Но ладно бы только это. Света напрямую влияла на выбор Айнуры в работе. Эта девушка и сама не могла усидеть на одном месте, и Айнурку за собой таскала, как собачку на поводке. «Ты, я так полагаю, и об этом с дочерью говорила?» «Говорила, а как же? И не только я, но и муж, и старшая дочка, и Алим. Только бестолку все. Айнура никого, кроме этой Светы, не слушала». Горько вздохнула Дина. Но примерно год назад Айнура вдруг притихла. Перестала болтаться по всему Крыму и работать то там, то тут. Вернулась в Бахчисарай и устроилась в местный клуб помощницей руководителя татарского народного ансамбля. Это ее дядя, Рамиля брат, туда пристроил. Он в администрации работает, вот и попросил директора местного клуба взять Айнуру к себе под крыло. Мы уже подумали, что она с этой Светланой поругалась, и они расстались. Но зря мы радовались. Через полгода нормальной жизни все у Айнуры снова пошло кувырком. «А парень у твоей дочки был?» — поинтересовался Гуров. «Обычно, если есть жених...» «Был у нее мальчик». Безнадежно махнув пухлой рукой, с горечью ответила Дина. «Он ее и замуж звал, и везде за ней ездил, где только она не была. Но так потом и остался ни с чем. Айнура говорила, что он ей не нравится. Да и не такая она дурочка, как старшая сестра, чтобы замуж рано выходить. Ей, мол, еще свет посмотреть хочется и свободой насладиться». Дина болезненно поморщилась воспоминанием. «И что же было дальше?» «Оказалось, что со Светой она не поругалась, а та просто уехала в Москву на заработки. Они, как потом мне призналась сама Айнура, договорились, что как только Светлана определится с работой и найдет что-то денежное и подходящее, она вызовет к себе и Айнуру». «Долго она искала эту работу денежную. Целых полгода». Гуров нахмурил брови, подозревая неладное. «Да нет, оказалось, что недолго. Просто Айнура не хотела сначала ехать. Она с парнем одним как раз познакомилась. Очень, между прочим, приятный молодой человек. Скромный, спокойный. На 5 лет старше Айнуры. Но и с ним моя красавица умудрилась поссориться. Вот тогда-то она и решила поехать в Москву». «За песнями», — тихо продолжил Лев Иванович. Но Дина его услышала и с горечью ответила. «Вот именно, за песнями, которые ей эта Светлана напела». «Уехала она, значит, в Москву 1/2 года назад, а на связь перестала выходить 1 неделю назад», — уточнил Гуров. «Да», — грустно кивнула Дина. «И что же это за работа такая у нее была?» Не поднимая головы, Гуров покосился на одноклассницу. «Нет-нет, ты не подумай, ничего такого!» Догадалась о его мыслях Дина. Несмотря на то, что Айнура девушка своенравная, она такого себе никогда бы не позволила. Я это точно знаю. Она ведь еще девственницей была, когда в Москву уезжала. «А ты откуда знаешь?» Удивился Лев Иванович, округлив глаза. «Знаю. На то я и мать, чтобы за такими вещами следить. У крымских татар с этим строго. С малых лет девочкам внушают, что они должны себя беречь». «Да я ничего». Гуров удивился тому, как яростно Дина стала защищать честь дочери. «Просто сама знаешь, какая сейчас молодежь». «Знаю», вздохнула одноклассница. «Поэтому и отправляла Айнуру периодически к своей подруге, врачу-гинекологу. Так что с этим все в порядке было». «А в Москве? Айнура тебе не говорила? Может, у нее появился парень?» «Говорила, что познакомилась с ребятами и с девчатами. Еще говорила, что на работе коллектив дружный, и ей нравится сама работа. Платят опять же хорошо. Но что она с кем-то конкретно дружит, или симпатии у нее кому-то особой нет, такого не говорила. Мы с ней часто по скайпу разговаривали, или в WhatsApp и Telegram переписывались. Ответила Дина и снова вздохнула. «Так что же у нее за работа была, и где она в Москве жила?» Подвел Гуров разговор главному. Устроилась она, по ее словам, работать на склад большого интернет-магазина. Называется Виктор. «Или Виктора?» Задумалась Дина. «Да, все-таки Виктора. Это какой-то новый интернет-магазин наподобие Wildberries. Ты слышал о таком?» «Нет, ни о том, ни о другом не слышал», — покачал головой Гуров. «Я вообще редко когда в интернет захожу. Только если по работе надо. Да и то, у нас для таких дел есть особые техники-специалисты. Я больше как-то книги читать люблю в свободное время, а все эти новые технологии, они мне не по вкусу». «Ну, не знаю». В первый раз за беседу улыбнулась Дина. «По мне, так интернет — это очень удобно. Но теперь я понимаю, почему ты в Одноклассниках не зарегистрирован. А эти интернет-магазины... В целом, вроде бы, как неплохая задумка. Можно заказать в одном месте все, что угодно. От еды до мебели и электроники. Но ведь и обманывают много. Поэтому я им не очень доверяю». «По всей видимости, твоя дочка думала иначе, раз ей нравилось работать в интернет-магазине», — усмехнулся Лев Иванович. Он вспомнил, как однажды его жена пыталась заказать через интернет подарок коллеге на юбилей, и ей вместо кофемашины прислали электромясорубку. Пришлось, чтобы не закатывать скандал, а Мария очень не любила скандалы, подарить электромясорубку, благо ее у коллеги не было. Но все равно было неприятно, что так получилось, и Маша с тех пор зареклась связываться с интернет-покупками. О да, Айнура просто в восторге была от работы. Хотя поначалу ей тяжело было целыми днями работать на ногах, но потом она втянулась и даже стала прилично зарабатывать. А домой она не собиралась возвращаться? Нет, не собиралась. Она мечтала заработать и купить себе сначала комнату, а потом и квартиру-студию в Москве. Что-то откладывать начала, брату хвалилась, звала его к себе на заработки. Алим даже проникся и хотел и вправду поехать этим летом к ней и на каникулах поработать на складе. «А что, так можно? Без трудоустройства? Как Айнура работала?» Айнура была устроена по договору, все как положено. Так, во всяком случае, она сама говорила. А что Алима звала, так летом в этом магазине студенты подрабатывают, заключая временный договор. А живут приезжие работники где? Где Айнура со Светланой живут? А вот живут ребята не в самой Москве, ответила Дина. Живет Айнура в квартире общежития в Химках. Это что значит «квартира общежития»? Не понял Гуров. Это значит, что несколько ребят скидываются, снимают квартиру в несколько комнат и оплачивают и съем, и коммуналку поровну, раскидывая оплату на всех. Терпеливо объяснила Дина. Понятно. Что же им работодатели эту квартиру не оплачивают? Лев Иванович, непонимающе, пожал плечами. Ну да ладно. Ты вот что мне скажи. Ты адрес ее в Химках знаешь? Нет, Лева, не знаю. Как-то и мысли не было спросить у нее. Она ведь все время говорила, что у нее все нормально. «А Светланин телефон у тебя есть? Ты у нее-то узнавала, что с дочкой? Почему она не отвечает?» «Телефон этой Светы у меня есть. Вернее, был. Но дело в том, что Светлана, примерно дня за два, как Айнура перестала выходить на связь, вернулась обратно в Крым. Это мне дочка сама сказала». «Ну и что? Телефон и номер ведь у нее остались», — не понял Гуров. «В том-то и дело, что не отвечает Светлана по тому номеру, который у меня есть», — вздохнула Дина. «У нас в Крыму свой оператор, и крымские номера работают в других регионах с тарифом, как за рубежом. Не все, конечно же, а только те, которые не успели перевестись на российский тариф, действующий одинаково во всех регионах. По словам Айнуры, они со Светланой купили в Москве сим-карты, которые... В общем, они перешли на Билайн, а этого номера Светы у меня нет. Ага, теперь я понял. То есть по крымскому номеру девушка не отвечает, а билайновского номера у тебя нет. Да, все так. Дина потерла виски пальцами. Что-то у меня голова разболелась. Тебе нужно отдохнуть. Участливо посмотрел на одноклассницу Лев Иванович. «У тебя фото дочери с собой есть?» «Да, конечно же. Сейчас принесу». Спохватилась Дина и быстро вышла из кухни. Вернувшись, она протянула Гурову фотографию. И, глянув на нее, Лев Иванович вздрогнул. С фотоснимка на него смотрела молодая Дина. Та самая девочка, которую он когда-то давно знал и любил. «Динка!» Он ошарашенно посмотрел на одноклассницу. Та улыбалась и, понимающе, грустно кивала в ответ на его невысказанную реплику. «Все говорят, что она очень похожа на меня, какой я была в молодости», — сказала она. «Не просто похожа, а как две капли воды». «Знаешь, я никому об этом не говорила, но ведь у меня тоже когда-то был брат-двойняшка. Ренат умер, когда ему было 3 годика. И мой сын Алим на него очень похож. Вернее, был похож в 3 года. Ведь я не знаю, как бы выглядел мой братишка в 23». Они немного помолчали, думая каждый о своем. А потом Лев Иванович, словно очнувшись, резко встал и сказал. «Ты иди отдыхай. Фотографию я возьму с собой. И попробую узнать, куда пропала твоя Айнура. Как у тебя сейчас фамилия?» «Усеинова». «Значит, искать нам нужно Усеинову Айнуру Рамильевну, 23 лет, которая работала в интернет-магазине Виктора. Правильно?» «Да, правильно. А мне что завтра делать? Может, я в Химки съезжу и там ее поищу? Или найду контору этой Викторы?» Лев Иванович пару секунд подумал и ответил. «Нет, Дина, ты пока не торопись бегать по всей Москве и Химкам. Лучше найди в интернете номера телефонов больниц в Химках и все их обзвони. Узнай, может, она где-то в больнице лежит, мало ли. Я тебя пугать не хочу, но раз Айнура не отвечает, то вполне возможно, что она просто не может позвонить, потому что находится в тяжелом состоянии. А на полис медицинского страхования местный делала, ты не знаешь?» «Делала, делала», — торопливо ответила Дина. «Она сразу как приехала, так и сделала. Это было обязательным условием при поступлении на работу». «Вот и хорошо», — кивнул Гуров. «Значит, данные в больнице о ней должны быть. Хотя если...» Лев Иванович не стал говорить, что если Айнуру в бессознательном состоянии подобрали где-то на улице, то полиса и паспорта при ней могло и не быть. Но он не стал пугать одноклассницу, а только добавил. «В общем, я сам всем займусь и буду держать тебя в курсе. Договорились?» «Хорошо», — нехотя согласилась Дина, а потом, вспыхнув, воскликнула, хлопнув руками по бедрам. «Только не смогу я просто так долго сидеть и у моря погоды ждать!» «А кто сказал, что долго?» — пробовал успокоить ее Гуров. «Я так думаю, что если завтра мы ее не найдем, то тогда уже будем думать, что делать дальше. К тому же ты не просто так будешь сидеть. У тебя задание. Ты не забыла?» «Да-да. Просто я так устала от этой неизвестности». «Потерпи еще один день». Устало улыбнулся Лев Иванович, взял Дину за руку и заглянул ей в глаза. «Еще только один день, хорошо? И дай мне ее номера телефонов. И крымский, и московский».